Да, есть такая теория. Возможно, поскольку любая мессия — это непростые личности, которые рядом с ней, и которые как чинят козни, и также, так сказать, способствуют. На самом деле это так. Мы видим в лилах Кришны это же, что все, кто Кришну как-то позорил и пытался его убить, они все были тоже необычные личности. Камса, допустим, тот же, там, Дурьядана, да, все. Они тоже были необычные личности. Это была часть плана, как проявить эти события божественные. Почему полубоги только развлекаются, а не воспитываются дальше? Привязываются к чувственным наслаждениям очень сильно. У них есть возможность прогрессировать, но из-за того, что они не испытывают в той мере, как люди, тройственных страданий, они из-за этих чувственных привязанностей обуславливаются. То есть у них все время как бы не хватает на духовную жизнь. Так хорошо им. Очень хорошо. Тем более столько секса. Как неудивительно. Все там вокруг этого. Поэтому в шастрах говорится, что сексуальные наслаждения — это ось материальной жизни. Это кандалы, которые удерживают душу в плену материального рабства. Когда живое существо не использует сексуальные взаимоотношения для зачатия праведных детей, а когда пытается наслаждаться сексом, то оно сразу же становится пленником этого мира. Поэтому постепенно, говорится, люди, слушая вот эти Шримад Бхагаватам, величайшее произведение, в Бхавишви Пуран описывается, что когда мы слышим вибрации Хари Кришна Махамантры, или когда мы слышим вибрации Шримад Бхагаватам, то ослабевает влияние вибраций Кали, то есть деградация ослабевает. Поэтому в эту эпоху это очень важно. Хотя людям не нравятся эти киртаны, они хотят просто говорить, обсуждать, но они должны очень серьезные вещи обсуждать. Я вот сейчас рассказывал Махабхарату, и эти вибрации, они также имеют определенную природу, метафизическую. Они также очищающе действуют. Вы слушаете, также это происходит. Это называется шравана-ягья. Вот мы 4 дня здесь собирались, по столько много, по 500, по 800 человек, и звучали вот эти знания. Это шравана-ягья, это большое жертвоприношение для Днепропетровской было совершено. Столько людей собираются вместе и слушают ведическое знание. Это огромное жертвоприношение. Еще вопрос. Сначала на санскрите. Да, да, да. А потом на русском языке. Какое-то влияние, опять же. Читать на санскрите, чтобы вибрации соответствовали. Или на русском языке. Или это одинаково? В Векали говорится, человек, который будет просто даже пытаться повторять вот эти санскритские слова, да, то он будет очищаться атмосферы. Потому что с нас сейчас не требует ведических каких-то правил повторения этих звуков санскритских. От нас требует понимание философское. Философское восприятие необходимо. Лучше читать. Вообще санскрит, он существует для того, чтобы сохранить авторитет этих писаний. Поэтому, говорится, представлены подлинные санскритские тексты с пословным переводом, с литературным переводом и с комментарием. Но это подлинные санскритские тексты, чтобы сохранить авторитетность этого писания, что никто туда ничего не внес, никто ничего оттуда не выдернул. Вот как они были 5000 лет назад записаны только одной личностью на этой земле, Вьясадевой, и никто другой не записал их. Поэтому, когда говорят, а вот Веды другой человек записал, а вот Веды там, никто не записал больше Веды. Только одна личность во Вселенной записывает эти Веды. Для людей века Кали, только для людей предназначены века Кали, Вьясадева. Он поручает их 4 своим ученикам, разделив на Рик, Сама, Адхарва и Яджурведу. Эти ученики, у них свои ученики. И так эти писания расползаются по всей планете. И мы находим всякие эти книги Велеса, там, птицы Камаем. Это все части вот этих учеников и их учеников, которые связываются конвой с ведическими, с изначальными ведическими знаниями. Особенно здесь, на Украине. Просто потрясающе. В Пуранах, когда читаешь, вот эта территория очень знаменитая. Вот особенно дохристианская Русь. Кавказ, вот эти вот, Киевская Русь. Москва уже там как бы, это уже как бы считается отклонившейся. Уже такой неведической больше как бы система. А вот эти вот здесь, эта территория очень серьезная была. Все эти, это же ханство все были. Это же ханы были. Вот описывается царь Шаливахана, который с Христом. Шалива, хан. Шалиба хан, хан. Эти все Чингисханы, там все это же все концепции. Не было никакого татаро-монгольского ига, ничего этого не было. Все это выдумки ученых. Дом Романовых фальсифицировал все эти истории. Столько была искажена история, настолько, что люди просто сейчас оболванены, одурачены до безобразия. И они будут спорить. А? Ну, есть. Это знаете, как Курукшетра. Вот зачем описывается Курукшетра? Власть. Власть. Понимаете? Власть. Поэтому, когда Герасимов, академик, делал портрет Чингисхана по его останкам, он не знал, что делать. Есть дневники его. Он не знал, что делать, потому что это был череп европейца. И он не знал, что делать. А была четкая разнарядка, что он должен быть монголом. И он не знал. И он говорил, узкие скулы, он писал, он пишет так, монголоид, но с очень узкими скулами, не присущими монгольской нации. Опять, монголоид, но вот у него глаза какие-то странные. И так он колебался, он не знал, потому что он сразу бы потерял свою науку, потерял бы свой институт и все остальное. Вы же знаете, как это в науке. Мы должны поддерживать концепцию какую-то общепринятую. Можете посмотреть этот фильм «Запрет на археологию», документальный фильм, где... Есть здесь у вас, да? Да. Можете посмотреть, как ученые всего мира говорят. Стоит вам только любую концепцию подтвердить, которая противоречит современной. А вы доказываете, это артефакт, непреложная истина. Как вас тут же смещают. Нечестно. Потому что есть противоборство сил света и сил зла. Есть тьма и есть свет. Это происходит. Мы, может быть, просто как глупенькие люди не замечаем, что происходит. Но это происходит во всех сферах деятельности. Во всех. Позвольте вопрос. Да. А что, не было походов Чингисхана, Батыя, Мамая? Были походы. Считается, ну, эти походы были. Но это походы не так, как мы представляем, что якобы была Русь, там татаро-монголы напали, завоевали. Баты. Батя. Это хан Батя. Батя, много-много бать. Вот в казачествах батями называли руководители. Есть просто писание. Вот есть, допустим, Гопала Баты Госвами. Баты – это означает человек, владеющий знанием ведическим и способный управлять огромным количеством людей. Хан – это значит правитель на санскрите. И вот таким словом – хан Баты. Почему он должен быть обязательно монголом? И была это, мы помним это, империя великих моголов, да? И так далее. То есть сейчас очень многие вещи... благодаря ведическим писаниям скрываются. Есть эти описания, как дом Романовых, как они захватили эту власть, 300 лет дома Романовых, как они все это фальсифицировали, всякие исторические события, меняли историю. И за рубежом здесь им удалось, практически на своих связях родственных, им удалось даже в ближайшем окружении зарубежном изменить эти документы, сжечь, там, подписать. И во многих храмах, старых храмах христианских, остались рукописи, где прямо отчеты даются, что вот я получил приказ такой-то изменить вот историю России, там, вот то-то, то-то я должен, мы должны написать такую-то историю, да, мы должны написать то-то, то-то. И эта знаменитая история, оказывается, потом входит в исторические события, люди в университетах докторами становятся, академиками защищают. Но эти все события фальсифицированы, многие. Не все, я говорю, но многие. Вот, по крайней мере, есть такая информация. Даже большевики сделали. Да, это все делали так. Каждая власть пытается себя поставить с позиции истории законной. Законной, как провозвестники добра и так далее. Все религии авторитетны, все до одной. Я говорил, христианство, мусульманство. Но другой вопрос, какие элементы представлены как, вот это будет разоблачено. Но сами религии, они очень авторитетны. Все они абсолютны. Да, просто... Ну вот представьте, даже если, допустим, доказать, что Христос не погиб на Христе, это большой бунт в христианстве. А? Ну вот видите? Никто не говорит, что его не было, что он не говорил правильно. А? Что не утверждал? Да, и вот естественно я говорю. Вот так же и татаро-монгольское иго не каждому надо знать, было ли оно или не было. Потому что есть люди, которые готовятся в духе патриотизма и так далее. Это же политика. Национальная, государственная. Нужны какие-то определенные святые, какие-то патриоты нужны. Так ведь? В Советском Союзе были Павлик Морозов, там Паша Ангелина, Алексей Стаханов. Так ведь? Были же какие-то герои. Для чего? Чтобы поддерживать этот общенародный дух. А Павлик Морозов был подлец, оказывается, подонок, ребенок-подонок. А там школы называли все. И с позиции, так сказать, любого человека, это был ненормальный человек. Ненормальная личность, которую возвели в ранг святого. Сейчас это все как бы всплывает. Суть в том, что кого мы называем толпой? Каждое живое существо достойно знания. И когда мы думаем, что есть какая-то толпа, Христа из-за этого распяли. Говорится, что как раз ортодоксальные браманы, когда он жил в Индии, они его много раз пытались убить еще на территории Индии, только за то, что он считал, что каждый человек достоин знания. Но надо знать, каким образом дать ему это знание. Как дать ему истину, в какой форме. Но истины каждый достоин. Понимаете? Ну... Вы считаете, что вы толпа, и если я здесь говорю, что-то беспокою? Нет. Вы очень, очень образованные люди. Куда образованнее меня во много крат. Я вижу здесь представители ученые. Там. Я просто говорю то, что я знаю, и то, что для меня не является какой-то недоказуемой вещью. Потому что я сталкивался со многими фактами, фактическим материалом, за который можно пострадать даже. Что я путешествую по миру, я имею контакт с очень возвышенными личностями. У меня есть доступ к писаниям разным, даже через буддийскую, когда я в буддизме был. Я видел такие произведения, которые здесь не обсуждаются нигде. Даже о том же Иисусе Христе, о христианстве. О татаро-монгольском иге. В буддизме есть писания, которые объясняют, как это сфальсифицировано. Но есть политики, есть служба безопасности, есть так, это разные вещи. Которая не позволит что-то нарушить какой-то свой созданный баланс, какой-то свой мирок. Это всегда так. Мы, взрослые люди, должны понимать это. Зачем нужно было расстреливать столько народу, интеллигенции, если бы это не было так опасно для власти? А? Зачем было устраивать эти гулаги? Зачем нужно было именно интеллигенцию всю перестрелять? Зачем? Инакомыслящие. А инакомыслящие — это интеллигентные люди, как правило. Простой человек, пусть хоть что там говорит, матерится, пьет. Шариков был инакомыслящим? М? Или все-таки Барменталь с Преображенским, а? Как вы думаете? Кого надо было больше опасаться властям? Шарикова? Поэтому в любом обществе люди очень высокого интеллектуального и морального коэффициента, они всегда представляют для государства большую такую проблему, всегда с ними стараются. Но когда государство становится слишком стяжательным, таким алчным, то они забывают, что интеллигенция развернет такую деятельность, что потом они. Давайте утрясем вопрос с татаро-монгольским. Я зря, видимо, эту тему поднял. Вы говорите о том, что это всемирная историческая мистификация, связанная с домом Романовых. Не только с домом Романовых. Ну, это идет дальше, глубже. Романовы начинаются с 1613 года. Татаро-монгольская ига, согласно свидетельствам, закончилась в 1480 году. Киев, Данило-Галицкое княжество, за исключением, может быть, Новгорода, который в меньшей степени зависел от того, чтобы платить дань уже неизвестно кем, татарам, монголам или каким-нибудь другим кочевникам. В те исторические времена, в средние века, кому понадобилась такая мистификация? И почему нужно было ее поддерживать в столь длительное историческое время? Докажите, пожалуйста, что татаро-монгольского ига не было, и кому это выгодно? Зачем это? Может быть, здесь проявляется какая-то глубинная метафизика, борьба сил света и тьмы, а мы просто этого не понимаем. Но, по крайней мере, у многих народов, не только у славян, в документах зафиксировано, что там Чингисхан был в Афганистане в 1218 году, в Иране, он чуть ли не до Европы дошел, как известно. То есть это все так или иначе засвидетельствовано. Неужели в те времена политики разных народов проявили такое единодушие, что они везде сфальсифицировали этот материал, и мы теперь должны думать, что это таро-монгольское иго, монголов, кочевников вообще не было. Вот мне, по крайней мере, это кажется странным. Это раз. А потом ведь говорят также о том, что, скажем, полет американцев на Луну тоже глобальная мистификация. Убедите нас в том, что это действительно так, а не иначе. Я прошу прощения, что я вас побеспокоил. Убеждать, я еще раз говорю, я не люблю никого убеждать и с кем-то спорить. Это раз. Второе. Если мы говорим о татаро-монгольском иго, мы сразу должны очень хорошо понять христианскую концепцию. Сразу, мгновенно. Христианство 2000 лет. Кому выгодно? Почему христианство? Почему существует ближневосточный конфликт? Три религии существуют, и все на Ближнем Востоке. Иудаизм, христианство и мусульманство. Все три не принимают друг друга. Так? Все три очень агрессивные, внутри замкнутые. Одни – избранность народа, другие – избранность религии, третьи – избранность Писания. Так? Коран – самое главное произведение. Только лишь через меня, Мессия, только Христос. И иудеи – избранный Богом народ. Все друг друга не принимают, но все практически относятся к семитам. Все трое – семиты. Так? Вы согласны с этим? Семитские народы. Да. Вы согласны с этим? Да. Это научный факт. На уровне вас. Итак, все агрессивны. Все говорят о том, что все должны принять их покровительство. Так? Мусульмане говорят, что весь мир должен принять их покровительство. Христиане должны, говорят, что все должны. Таким образом, по своей сути, они, значит, уже экспансивны. Так? Можно вопрос? Да. Это факт? Вы согласны с этим? Но сознание Кришны тоже желает того, чтобы мы предались Кришне. О, давайте, теперь давайте говорить. Каким образом кто действовал во все исторические эпохи, во все исторические времена? Крестовые походы. Да. Так? Теперь мы видим. Крещение Руси. Исторический факт. Исторический. Каким образом была покрещена Русь? Насильственно. Почему же сейчас люди не знают об этом или говорят о том, что мы исконно... О. А многие люди не понимают и говорят, мы всегда были православными, христианство. Мечом, да, мечом и огнем. Не просто, а так же лето себя описывает. Я тебя относительно как пионеры принимали. Можно хорошо, ты женский. Нет, я сейчас просто сам объясню, а вы потом уже дальше продолжите. Я просто больше ничего не буду говорить. Я вот сейчас выскажусь и все. Итак, три агрессивные сферы, ближневосточные сферы. В Пуранах описывается, если вы помните, может быть, вы слышали историю Адама и Евы. Слышали, да. И как Кали говорит, через это семя Авьевати и Адама, Авьевати первое стоит, я понесу безбожные виды знаний, безбожные виды религии. Через этот народ я завоюю господство. Да? Там есть в Пуранах такие истории, очень интересные. Мы можем проследить, как фальсифицируется, что за этим на самом деле стоят определенные силы не нашего уровня. Мы лишь можем быть орудием каким-то, вольным, невольным в этих всех событиях. И начинается круг. Круг. Этот круг ближневосточного конфликта. Что за конфликт? Мы все время говорим сейчас. Хорватия, Сербия, Черногория. Да, мы все время говорим, ближневосточный конфликт. Там этот ездит туда, всех собирает, тот оттуда, мы там пытаемся дружить. И этот конфликт. Что же за конфликт? Откуда он исходит? С каких времен? Мардахеевы дни, Сфирь убивает. Помните, да? Все эти исторические события. Не помните? Не помните? 23 февраля, что такое? Что такое 1 мая? Что такое 8 марта? Все эти праздники под видом. Тот, кто изучает Тору, кто изучает Каббалу, кто знает все эти вещи, он прекрасно понимает, что такое праздник Пурим, допустим, да? И так далее. То есть это факт. Это не просто какой-то бред мой. Это факт. Если мы научно изучаем, мы можем видеть параллели. 13 спасских башен на Кремле, мавзолей, как строение алтаря определенного, эзотерические измерения все, красные звезды, как... Петербург построен в форме шестиконечной звезды, убрать все новые здания, и он будет построен как шестиконечная звезда. Петропавловская крепость, какие-то архитектурные строения, места разные. Это очень серьезные культовые сооружения. Оккультизм. Это связано с определенным эзотерическим знанием, мистическим, мистериями определенными. Люди не знают этого. Многих вещей не знают. Происходит противоборство между двумя силами. Одни становятся представителями одного потока, другие другого потока, и между ними происходит всегда стычка. Стычка. Как вот мы говорим, Кауравы и Пандавы. И в Пуранах говорится, что эта битва продолжается постоянно. И каждый раз все готовятся к этой битве. И когда мы говорим о силах Запада, о силах Востока, смотрите, сам по себе индуизм или тот же буддизм, не причинение вреда, насилие другим живым существам, закон кармы, реинкарнации, ну и что, что ты христианин, ну и что, что ты иудей, ну и что, что ты мусульманин, ты наш брат, мы с тобой в прошлых жизнях. Есть агрессия в самой философии. Откуда, значит, исходит агрессия? Из каких определенных философских трактатов и мировоззрения? Какое? Какое более агрессивное? Востока или Запада? Запада. Запада. Видите? Почему? Потому что Ближний Восток это и есть западная культура. Вы согласны с этим? Что все это иудеи-христианство. Кто? Откуда исходит марксизм, ленинизм и все последствия чего? Какой философии также? Западная. Ну, дальше продолжать. Все это. И поэтому фальсификация – это не простое орудие. Это не простое орудие. Это сознательные, определенные системы религиозных противоречий, уходящих глубоко-глубоко в разные эзотерические мистерии, связанные с силами, которые постоянно находятся в противоборстве во Вселенной. Понимаете, да? Какой я как бы стараюсь более широкий взгляд. Да? А когда мы утеряли вот эти связи за 73 года, ну или может быть вот эту Кали-Югу за несколько тысяч лет, утеряли вот эти связи с мистериями, для нас все стало, да никто будет поддерживать какую-то ерунду, да вы что, кому это надо? И это так выгодно, чтобы мы так думали, чтобы все эти корни были отрезаны, все эти истоки. Тогда мы легко управляемы, тогда нас легко сбить толку колбасой, пивом там и всем остальным, понимаете, да? То есть сделать нас примитивными, но очень деятельными. Очень примитивным. Дать нам определенную историю, дать нам определенное образование и все остальное. И когда Елена Петровна Блаватская занималась, вот и Рерихи, да, занимались своим исследованием, они наткнулись на страшные вещи. На страшные. Они наткнулись на какое-то светлое такое. Они увидели, что здесь существует очень мощная война идет. Война скрытая для людей, как бы, простых людей, которые ограничены в своем интеллекте, в своем мистическом восприятии, в своем смысле. Что здесь... Постоянно противоборствуют две силы. Постоянно это происходит. Это не прекращается ни на секунду. Только установилось, как тут же они новый план меняют, с этой стороны заходят. Только здесь, тут с этой стороны заходят. И постоянно, это постоянное движение. И мы знаем, что закон противоборства, он порождает новую силу, да? Как вот в буддизме есть. Что добро и зло, оно порождает духовную жизнь. Добро и зло. Оно как бы подталкивает на духовную жизнь. Потому что добро... Оно относительное всегда, да? Сегодня то, что мы считаем добром, завтра зло. А то, что считали, нет худа без добра, мы как говорим, да? Все это перемещает. И человек начинает задуматься, а похоже и добро, и зло, оно имеет одну природу. А? Перетекающую плавно, как инь-янь, помните, да? Как инь-янь. И он начинает задуматься, а есть ли что-то выше, вне добра и зла? Таким образом, усиление противоборства, с одной стороны, по законам материального мира и духовного закона, оно подталкивает людей к поискам вечных истин, которые выше мирского добра и мирского зла. Поэтому, когда мы говорим о борьбе вот этих двух противоположных сил, Запада и Востока, как это описывается также в Пуранах, что с Запада надвигается тьма, а с Востока всегда солнце идет. Это вселенское понятие, это не понятие Земли, восход и закат. Это вселенское, мы должны правильно, метафизическое понять, что существуют разные другие представления. Ход солнца, как во вселенной оно движется. И поэтому говорится, что все это противоборство и поддержание всех этих, ну как мы говорим, фальсификационных вещей, вот, которые фальсифицируют исторические события, это очень выгодно для определенной власти. Это очень выгодно. Для чего русскому народу было менять письменность? Кирилл и Мефодий приходят, когда русские имели письменность. Вы знаете об этом? Да. Для чего? Для чего было всем изменить имена, изменить культы и так далее? Для чего нужно было сжечь? Такая мощная культура, с такими мощными религиозными событиями. Это, вы знаете, да, вот эта письменность была почти как санскрит. Это часть была диалекта санскрита, русская письменность древняя, дороссийская. Все менялось, все изменялось. Все нужно было бы уничтожить, разрушить все эти связи, объявить еретиками, ведьмы и так далее. Все это было уничтожено. Астрология, карма, реинкарнация, все было выхолощено. Почему? С какой целью? Сейчас даже нормальный здравомыслящий ученый понимает, что существует реинкарнация, существует перевоплощение. Так ведь, да? Люди приходят, сейчас даже ученые к выводу к этому приходят, которые не верят ни в Бога, ни в дьявола. Приходят, что это есть некие формы материи, которые перемещаются, да, тонкое тело они даже принимают и так далее. Вот, институт доктора Моуди. Там столько тысячи фактов, любые врачи, хирурги столько знают этих, вот у меня родители врачи. Вы помните, да? Отец гнойной хирургии, воин Ясенецкий, уходит в лоно Святой Церкви. Для всех весь мир потрясен. Почему? Что он как Бога нет же? И вдруг становится доктором богословия и говорит, Бог всему причина. Человек, изучая медицину, приходит к выводу. Удивительно, потрясающе. Итак, эти связи или эти события, они уходят далеко корнями вглубь истории. Вглубь истории и вглубь вот этих тонких процессов нашего мира. Естественно, вот сейчас есть много писаний. Почему? Потому что христиане официально отвергли апокрифы. Да? Вы знаете, слышали. Но апокрифы несут такой большой, глубокий мистический опыт, разные сути, там, такой, то, что отвергается официальной церковью, как бы официально отвергается. Но они что, также изучают? Они знают это. Как вот женщина сказала, есть эзотерическое и есть экзотерическое. То, что можно знать людям, а чего им ни в коем случае знать не надо. Мы видим удивительное изыскание Натовича, который открыл, что Иисус Христос был в Индии, доказал факты, привел артефакты, писания разные, летописи. И когда он обратился в Ватикан, что ему показали? Показали огромную библиотеку, забитую книгами, и сказали, вот эти все книги описывают историю жизни Христа в Индии. Ты ничего нового не рассказал. Но зачем это знать людям? Также есть очень многие моменты, которые скрываются правительством. Мы не должны говорить, вот вы сказали, Афганистан, неужели? Почему? Потому что в современном мире мы видим отдельными их. Но существует всегда единая скрытая канва между правителями. Всегда есть мировое правительство, всегда есть определенные лагеря, которые находят. То есть экзотерически они все в противоречиях, в противоборстве. Телевизор пишет там, вот этот, но есть скрытые. И это не те правители, это другие правительства, которые соединяются на основе определенных мистерий. Это определенные ордена, да, знаете, да? Ливонский, Тевтонский, Мальтийский, Иезуитский и так далее. Есть подордена, есть разные ложи, вы знаете об этом? И они на самом деле составляют куда большую часть правителей, нежели все остальное. И это также описывается в Пуранах, что это происходит из прошлых даже эпох. Когда всем заправляли всегда на планете кто? Браманы. Люди, связанные с мистериями. Но никак не политики. Политики у них в подчинении. А у политиков в подчинении все власти имущих, да, эти все вайши, у кого деньги и все это. А они, в свою очередь, обеспечивают работой из кого? Шудр, все остальное население. И мы должны искать более глубокие корни. Так веды утверждают. Поэтому все эти исторические события мы можем принять, конечно, мы не должны спорить, потому что есть официальное положение. Но мы также и должны понимать, что есть канва других событий, которые также привели к Курукшетре, привели к этим походам. И люди немножко сбиты с толку. Они не могут понять, почему здесь станицы, здесь Казахстан, и там Казахстан. Почему тут Таджикистан, и тут. Почему у них серьги в ушах, что так, почему не принимали казаки 700 лет христианства и сражались. И они не могут, они сбиты с толку, особенно на территории Украины. Почему такое противоборство между москалями и киевлянами произошло. Так ведь, да? Они не могут понять, что происходило. Почему такое было противостояние. Казалось бы, вроде они все русичи, да? Потом белорусы вдруг отделяются. Никто не может понять. А народу выгодно дать какое-то материальное этому толкование. Но за этим стоит куда более серьезная вещь. Потому что все народы всегда представляют какие-то силы. Потому что за ними всегда стоят какие-то ведущие силы, да, более высокого уровня. Которые стоят либо на той стороне Курукшетры, либо на этой. Вот приблизительно такое объяснение. Можно еще не согласен? Вы меня извините, конечно, если я немножко так как-то непонятно, может, излагаю. Да, я стараюсь. Ну, то есть есть экзотерический, да, и эзотерический план. Да. Вот я хочу вас спросить, почему Несадава был столь нечистоплотным? Почему он не уважал чувства женщин? Ведь в конце концов из-за него Дхритараштра сделался лицемером, да, человеком, закрывающим глаза там, и так далее. И в конце концов, Курукшетра, может, из-за него произошло. Правильно. Я думаю, вы правы. Он, наверное, не успел. И еще один вопрос. Но мы, изучая ведическую литературу, сталкиваемся со многими терминами. И иногда это не очень понятно. Пураны, сутры, упанишады, брахманы, араньяки, веданга, веданта. Вы можете дать объяснение этих терминов? Вот вы говорите пураны, например. Или что такое самхита? Пурана значит полное. Пурана — это исторические хроники, где обсуждаются акты творения, разрушения, инкарнации, мессии, великие цари, перемещение народов, исторические события разных этапов жизни, духовного становления и деградации, с последующим выводом, как бы через все эти истории и хроники постепенно проявляется цель человеческой жизни и проявляется высшее живое существо, Бог. Это Пурана. То есть, и она делает это как бы через истории. Вот если мы видим, допустим, философский трактат Веданта. Веда — слово означает знание, анта — суть. Это 580 емких афоризмов. И если мы с вами как бы, ну, люди не ведической концепции, ну, афоризмы, в нем ничего не поймем. Знаете, примерно как для нас, как центурии Нострадамуса, что-то там зашифровано, а что толком не понять. Понимаете, да, что-то для нас будет такое. И для того, чтобы мы могли правильно понимать, допустим, Веданта Сутра начинается с такого стиха: «Атату Брама Джигеса». Переводится: «Наконец-то я получил человеческое тело, и в этом теле я могу задать вопросы касательно абсолютной истины». Все. И если мы с вами вот ничего не знаем, то ну и что, что получили человеческое тело? Какую истину? Истина в вине, Омар Хайям. И так далее. То есть, и вот эти пураны, они дают пояснение, предыстории, откуда вот эти цитаты, да? События все описывают, акты творения, как сворачивается Вселенная, как она разворачивается, все эти экспансии Бога, как устроен мир, что три четверти такого творения. И все это объясняется в Пуранах. Настолько детально, а особенно главные Пураны — это Шримад Бхагаватам. Там все вот эти акты расписаны. Как материальные элементы, почему у нас уши есть, почему глаза такие, почему пять пальцев на руке, все органы тела, как происходит. Последовательность, из чего что возникает, пять чувств, зрение, обоняние, осязание и так далее. Удивительно. И настолько научно глубоко, что на самом деле начинаешь понимать, почему это происходит. Это не рождает противоречия внутри. Есть, может быть, противоречия терминов и языка, но нету противоречия хода самих событий, вот этой канвы. То есть, правда, все очень четко, логично, последовательно, и в сердце удовлетворение приходит именно от такого объяснения. Ну, форма, может быть, потому что мы все-таки люди современной концепции, немного хотим адаптационным так, для своего уровня адаптировать какие-то терминологию, как бы мысли, да, выражать каким-то определенным образом, нам легче. А Христос приходит и начинает притчами проповедовать. Почему? Потому что они не могут понять вот этих философских вещей. Да, и они притчи. Но все-таки притчами ему было легче. Почему? Потому что, по крайней мере, у них какое-то материальное чувство появлялось. Он говорит притчу. И он говорит: ну кто сын своего отца? И они говорят: конечно, тот, кто вспахал поле. Может быть, они не поняли глубоко, но они поняли, что надо просто делать, и это означает, что ты любишь. Так ведь, да? Хотя там может быть еще более глубокий смысл. Или пусть камень бросит тот, кто не без греха. Да? Вроде бы простая, но они не бросили камень. Пусть они поняли это грубо, но там закон кармы скрытый был. Но они все равно проявили это понятие, что факт, это будет честно, если будет судить чистый человек. А мы все-таки сами не без греха. И они положили там. Так ведь, да? Поэтому он как бы с одной стороны простота, и с другой стороны скрытая вот эта эзотерическая глубина знаний. Очень удивительно. Очень удивительно. И он говорит: прости им, ибо не ведают, что творят. И оказывается, слово «ведать», оно во всех языках также присутствует. Знания. Скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что нами управляют разные силы, воплощающиеся в нас, там злые, добрые, светлые, темные. В какой степени мы можем говорить о своей самодеятельности, или мы просто являемся марионетками вот в руках этих сил, и своей собственной воли, если не имеем?

Это скотон. Да. А поскольку знание утеряно, то все наши отношения в итоге превращаются в вот эти стадии. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Мы начинаем ругаться, да, вот эти постоянные скандалы в семьях. Женщины не обучены, как не изучают нигде, ни в школах, как тонкое тело мужчины, как его эго устроено. Мужчины не изучают, как брать ответственность за детей и за женщин. И поэтому везде проблемы, везде проблемы. Везде мы видим конфликт, конфликт, конфликт. Большой конфликт, мировой конфликт, кризис. Да, только вот чуть-чуть подсолил. Как приправы, знаете, чтобы сделать еще более приятным блюдо, красивым, насыщенным, чтобы удовлетворить ум, возвысить. Везде нужна культура. И мы поэтому с вами изучаем эту культуру, постепенно вводим ее в свою собственную жизнь, в свой собственный рацион и в рацион наших ближних. И просто нужно избавить. Это мы здесь с вами говорим на уровне таких терминов, таких понятий. Но людям, которые еще не совсем понимают, лучше говорить просто, простым языком. А еще лучше ничего им не говорить, просто вести себя самим культурно. И как бы своей чистотой мы можем влиять на людей. Когда мы сами себя ведем-то очень странно, говорим-то очень мудро, но ведем себя очень странно. Говорится, что 10% человек принимает информации, и 90% он смотрит, как ведет себя человек и как обучается. А мы думаем, что 90% слушают, что мы говорим, и 10% то, что мы, так сказать, делаем. На самом деле 90% особенно говорится, женщины и дети. Мужчины в этом отношении могут на болтовню клюнуть. Но женщины, они 10% слушают, остальное видят, и дети также. Простите, а почему в ведической культуре такая недооценка интеллектуальных возможностей женщины? Нету такого. Наоборот, как раз считается, что женщина в своем сенсорном статусе, а значит интеллектуальном статусе, она превышает статус мужчины. Поэтому, но она имеет одну проблему. Она не ответственна за свою силу. Она безответственна. Поэтому мы видим, как женщины, они соблазняют, но они безответственны. Они даже не знают, что они соблазнили что-то сердце. Я вот рассказывал, здесь маленький семинар давал, что женщины очень могущественны. У них есть интеллект. Есть описание многих святых. Вот Кунти, допустим, великая святая, Драупади. Да мы знаем тысячу христианских святых великих, которые превышали все. что-нибудь скажите по этому о связи каких-то значимых их научных или находках, там что-то еще скажите. Живая этика, это во-первых. Есть разные переписки Елены Ивановны, переписки самого Рериха. Также есть определенные публикации Святослава, знаете. Есть описание, комментарии к его произведениям, которые он сам писал. Также есть очень много информации, сделанной Еленой Ивановной, поскольку она была медиумом. Ну, такого не очень, конечно, большого уровня в соответствии с ведическими представлениями, но в соответствии с людьми века Кали, особенно нашего уровня, вот российского, очень высокого уровня, очень высокого. То есть все относительно. Для относительно тех людей она была очень прогрессивна. И разные акаши-шастры она вытаскивала из... Акаши – это эфир. Шастры – это в эфире хранятся все писания. Все абсолютно. Они сделали достаточно серьезный вклад в культурную жизнь, я думаю, даже мировую культурную жизнь века Кали, вот этих наших особенно событий, они очень много дали вопросов, связанных с йогой, с единением, с общностью многих культур, народов, да, то есть очень много этих. Это на самом деле культурные люди, достаточно культурные люди. И в наше время, почему они так ярко выделяются? Потому что в основном люди такие примитивные, более прогрессивного уровня были. Теософы разные. Что сделаешь? Это так. Это так. Они видели с собой душу Бхагавад-гиты. Кто это был? Есть Бхагавад-гита Шанкарачари. Конец. Кто это такая? Это перевод санскрита или из западного какого-то издания на человека было? Я рассказывал, что существует более 600 переводов Бхагавад-гиты. И все они не авторитетные считаются. Все. Потому что они все искажены комментаторами и теми людьми, которые переводили. Переводить может человек, только обладающий квалификацией бхакти-веданты. Это описывается в самих ведах. Только бхакти-веданта может давать ведическое знание, комментировать и переводить санскрит. Только бхакти-веданта. Это такой титул, как ученый, вот человек в институте, да, допустим. Только доктор, допустим, наук может преподавать какую-то область, дисциплину, да? Или, допустим, академик только может. Ну, точно так же в этих всех вопросах. Бхактивиданта – это очень высокий титул. Этот человек должен очень хорошо знать санскрит, его разновидности. Есть эпические, есть классические и так далее. Есть разные виды санскрита. И одно слово в сочетании с разными словами дает разный противоположный порой перевод. Он должен знать четкое ударение смысловое санскрита. Потому что при разном ударении также полностью меняется перевод слова. И все вот эти... Санскритологи многие не знают и не обладают. Почему? Потому что, говорится, нужно как минимум 12 лет изучать самый примитивный санскрит под руководством духовного учителя, который также является бхактивидантой. А эти люди в институтах под руководством, это бесполезно. Это надо прийти в эту школу, там изучать это все. Шрила Прабхупада так изучал это все. Культурное обучение человека, современного человека, естественно, и изложение вообще-то, даже русский язык как-то в сегодняшнем нашем русском, да. Просто вот как-то, да. Не кажется, бывает, читаешь, еще раз возвращаешься к этой праве. Так вот там говорится очень положительно, хорошо о буддистах. Да. Как-то вот такие моменты я вот просто встречала, что очень хорошо он говорит. И все этой массы, которые были там англичане, там индусы, разных каст и сословий, там грамотные, неграмотные. Вот. И что это очень такие интересные люди, грамотные. И если они идут в горы, то за ними не угонишься. Но не этот момент. Это момент, такая фраза, я ее просто не поняла. Хотела принести книгу, чтобы посмотрели, объяснили мне. То есть он говорит там об одиночестве. Как это понимать? Я не могу сейчас сказать это предложение, там так интересно написано. Буддист – это человек быстрый, человек понимающий, человек вот, мобильный, если говорить нашим языком. Но он или вот что-то именно вот об одиночестве. Как это понимать, я не знаю, если я не могла правильно задать вопрос. Вот